Звук клевенький. Я уже давно на гитаре не играю. Или Stop the Train. Stop the Train. Thank you. Прикольно, но не просто сыграть в таком ритме.